32. Египет очаровал Филдинга. Зеленая полоса, протянувшаяся ковром вдоль канала, и бродящие по ней четыре вида животных и один человека. Филдинг по делам службы задержался здесь на несколько дней. На другой пароход он пересел в Александрии. Ярко-синее небо, неутихающий ветер, чистая и низкая береговая линия, совсем не похожая на прихотливо изломанную набережную Бомбея. Крит приветствовал его заснеженными грядами своих гор, а потом настал черед Венеции. Выйдя на Пьяцетту, он поднес к губам чашу красоты и отпил из нее щедрый глоток, ощущая себя мелким воришкой. Здания Венеции, как горы Крита и поля Египта, стояли на своих, отведенных им природой местах, в то время как в несчастной Индии все было разбросано как попало. Он забыл о красоте форм идолов в храмах и округлых холмов. А какая может быть красота без формы? Формы иногда робко проступали в мечетях и даже нервно застывали. Но посмотрите для сравнения на эти итальянские церкви. Сан-Джорджо, стоящая на острове, который не поднялся бы из волн, если бы не эта дивная церковь. Санта Мария делла Салюте, стоящая на Гранд-канале, без которой он не был бы Гранд-каналом. Еще будучи студентом, он упивался многоцветием собора Святого Марка. Но теперь он видел в нем нечто большее, чем мозаики и мрамор. Он видел гармонию между трудами человеческих рук и творениями природы, цивилизацию, лишенную суетности, дух, воплощенный в разумные формы и питающий плоть и кровь. Он отправил открытки своим индийским друзьям, чувствуя, что они не смогут пережить с ним его чувства, разделить радость формы, переступить разделявший их барьер. Они увидят роскошь Венеции, но не ее форму. Несмотря на то, что Венеция не была Европой, она являла собой часть средиземноморской гармонии. Эта гармония – норма для человечества, его идеальный стандарт. Покидая это огромное озеро, хоть через Босфор, хоть через Геркулесовые столбы, человек приближался к чему-то чудовищному и невообразимому. Но самое странное ожидало его за южным выходом. Филдинг сел на поезд и покатил на север. Нежные романтические воспоминания, которые он считал давно умершими, всколыхнулись в нем, когда он увидел цветущие под июньским небом лютики и маргаритки.